в Боге душе моей успокоение, лишь Он мир дарует ей и утешение. Скала и опора мне, я в нем покоюсь, пусть буря грозит душе. Среди ненастья.